Упражнение 8. Папка-свалка. Итак, первое практическое упражнение. Создаем одну большую папку. Если вы работаете на компьютере, выберите самый свободный жесткий диск. И без разбора сваливаем туда все ваши документы. С облачными документами я рекомендую поступить так же. Теперь эта папка или папки – полный архив старых файлов, которые мы впоследствии полностью разберем и перенесем все нужное в новую удобную структуру. Вы можете назвать ее «свалка» или «разобрать», или придумать ей любое другое имя. Одна из участниц курса назвала ее «мегапапка смерти». Другая разделила файлы на «свалку», назвала ее «темное прошлое» и «новую структуру» – «светлое настоящее». Дерзайте, придумывайте свое. Вне этой папки мы не оставляем вообще ничего. Все-все-все должно оказаться в одном месте. Да, с рабочего стола тоже, с него в особенности. Если у вас есть на рабочем столе какие-то особо избранные файлы, которые нужны вам вот прямо сейчас, создайте внутри мегапапки отдельный каталог для нужных в данный момент файлов, чтобы их не потерять. Но не делайте для них исключения, не оставляйте их болтаться на виду. Не нужно создавать папку-свалку на рабочем столе. Во-первых, от этого он снова визуально захламляется. О чистом рабочем столе и о том, зачем это нужно, мы поговорим дальше. А во-вторых, по техническим причинам вам может банально не хватить места. Лучше создать архив прямо в корне логического диска или в папке с документами, предлагаемой компьютером. Если все вместе они на один диск не помещаются, вы можете создать две или три папки-свалки по ситуации. Неважно, где это будет, лишь бы это не маячило постоянно у вас перед глазами. Но при этом это должно быть в близком доступе. Плюсы папки-свалки. Я часто слышу возражения, что нет смысла сваливать все в одну кучу, чтобы потом разбирать. Мол, удобнее сделать структуру из существующего, а потом внутри каждой папки разбираться. Но у метода папки-свалки есть несколько преимуществ. Во-первых, создавая с нуля новую структуру файлов, вы сможете сделать ее гораздо удобнее той, что была у вас раньше, и старые привычки не переползут в ваше светлое будущее. Во-вторых, вы сразу увидите весь объем ваших документов. Вероятно, вы удивитесь, посчитав, сколько вы успели насобирать. И в-третьих, расхламление происходит постепенно и не за один день. И если вам придется переехать на другой компьютер или сделать резервную копию всех файлов или что-то найти поиском, вам будет проще работать с одной большой мегапапкой. Возможен также вариант, при котором у вас уже есть удобная структура, но внутри бардак. Тогда папки-свалки можно, конечно, сделать внутри папок этой структуры и постепенно выносить на верхний уровень все, что нужно. Но я все же рекомендую попробовать метод переезда. Всякая ерунда. Если вы в процессе натыкаетесь на что-то, что вам уже явно не понадобится, можно сразу отправлять эти пережитки прошлого на свалку. На принятие решения убрать или оставить вы не должны тратить много сил. Это важно. Можно вообще ничего не удалять. Все-таки основная задача сейчас – собрать все в кучу. Пока складывала документы, у меня появилось чувство, что мой ноутбук не ноутбук, а лабиринт какой-то, который живет своей жизнью. Какое-то ветвящееся пространство, где за некоторыми дверями еще двери. Вот, например, папка фотографий, а внутри фестивали, Питер, сумка и колье. То есть еще и хобби хендмейд там же, ага. Внутри хендмейда мои работы и еще куча папок с фото, а внутри еще одна папка фотографии, в которой еще куча папок, и там же разные и Питер. И в разном Питере еще папки с фотографиями, которые к Питеру не относятся, и там же папка с музыкой. Собрала все в одну папку, 90 гигабайт, 900 папок, 19 тысяч файлов. В процессе чувствовала панику от количества файлов. Одних только разных папок с рабочего стола оказалось у меня не меньше десятка. Некоторые папки с одинаковыми файлами дублировались до 5-6 раз. Удаляем дубликаты. Как бы мне не хотелось писать эту книгу о саморазвитии, минимализме, духовном совершенстве, приходится иногда спускаться на землю и говорить о технических возможностях. Одна из них – сократить время на разбор, используя программы для удаления дубликатов. Погуглив, вы легко найдете программы для своей системы. Перед тем, как запустить поиск дубликатов, убедитесь, что вы точно собрали все в одном месте. Проверьте в настройках, чтобы файлы удалялись не автоматически, а вручную. Просмотрев глазами перед удалением все найденные дубли, вы сможете спасти то, что дублируется вами целенаправленно. При поиске лучше выставлять полную идентичность файлов. Разрешение, содержание, размер до последнего байта. А вот название не обязательно. Часто копии хранятся на диске под разными именами. Поиск дубликатов можно осуществлять не только на компьютере, но и в смартфоне. Вероятно, вы планируете разобрать также планшеты, телефоны, другие устройства, и вы точно знаете, что и на телефоне, и на компьютере у вас есть куча фотографий или скачанных документов, которые вы частично скопировали, частично разобрали, частично удалили, и как теперь в этом бардаке разобраться – загадка. В этом случае в папку «Разобрать» вы можете сразу положить все фотографии со смартфонов, планшетов и так далее, удалить оригиналы на самих устройствах и только после этого искать дубликаты, облегчив себе таким образом разбор. Скачивать дополнительную программу во время расхламления? По мне, так это дополнительный хлам. Сколько может быть одинаковых файлов на компьютере? Они и так должны найтись, когда будем все аккуратно раскладывать по папкам. Ну, я так считаю. Отвечаю. По опыту участников курса количество дубликатов может быть очень разным. От пары-тройки штук до почти 10 тысяч файлов. Была забавная история, когда один из участников при помощи программы нашел, что когда-то давным-давно сделал копию личных документов в отдельную папку. И там забыл. После удаления этих дубликатов у него освободилась треть жесткого диска. Саму программу хранить не обязательно. Скачайте ее, установите, пройдитесь по дубликатам, да и удалите. Конечно, копии можно обнаружить и в ходе методичного разбора вручную. Но я за автоматизацию. Вы пока не можете оценить, сколько работы вам предстоит, и лучше бы ее было поменьше. И если автоматический поиск облегчит задачу, сколько бы времени он ни сэкономил, 5 минут или несколько часов, в любом случае это будет время, которое вы потратите не на уборку, а на что-то поинтереснее. Цитата участника. «Все дубликаты удалены. Ну, или почти все. Что-то могла и упустить, но оно потом найдется. Я совершенно охренела. Очень много, очень долго. Как можно было столько насобирать? В процессе поиска осознала масштаб трагедии. Очень рада, что взялась наводить порядок». Конец цитаты.